14. Ходжес отключает связь и открывает Firefox. Печатает в конце поисковика адрес сайта «конец буквы Z» и видит мультяшного человечка, размахивающего мультяшной лопатой. Вверх летит земля, вновь и вновь образуя одну и ту же надпись. «Извините, сайт в стадии разработки. Но не забывайте про нас. Мы созданы, чтобы настойчиво идти вперед. Только так мы и сможем выяснить, кто мы. Тобиас Вульф». «Еще одна идея из Reader's Digest», — думает Ходжес и идет к окну. На Лоуэр Мальборо Стрит плотный транспортный поток. Ходжес осознает с удивлением и благодарностью, что боль в боку исчезла полностью, впервые за многие дни. Он мог бы даже поверить, что с ним все в порядке, если бы не горечь во рту. «Горечь», — думает он, — «налет на деснах». Звонит мобильник. Норма Уилмер говорит так тихо, что ему приходится напрягать слух. «Если вы насчет так называемого списка посетителей, то я его даже не искала. Тут полно копов и дешевых пиджаков из прокуратуры. Можно подумать, что Хартсфилд сбежал, а не умер». «Я не насчет списка, хотя он мне все равно нужен. И если вы отыщете его сегодня, я заплачу за него еще $50. А если свяжетесь со мной до полудня, то 100». «Господи, да чем он так важен? Я спрашивала Джорджию Фредерик, которая лет 10 мотается между ортопедическим отделением и ведром. Так она говорит, что за это время, кроме вас, к нему приходила только одна неопрятная девица в татуировках и со стрижкой морского пехотинца». Ее слова не вызывают колокольного звона, но слабый отзвук имеется. Ходжес ему не доверяет. Он очень хочет связать все воедино, а это означает, что продвигаться следует с предельной осторожностью. «Чего вы хотите, Билл? Я в грёбаном бельевом чулане. Тут чертовски жарко, и у меня болит голова». «Мой прежний напарник позвонил, чтобы сказать, что Брейди наглотался какого-то дерьма и покончил с собой. Это означает, что он какое-то время припрятывал таблетки. Такое возможно?» «Да. Также возможно, что я посажу Боинг 747, если вся команда скончается от пищевого отравления. Но вероятности первого и второго чертовски мала. Я скажу вам то же самое, что сказала копам и двум особенно настойчивым козлам из прокуратуры. Брейди получал анапрокс в дни, когда занимался лечебной физкультурой. Одну таблетку с едой до занятий, вторую вечером, если просил, что делал крайне редко. По обезболивающему эффекту анапрокс не сильнее Адвила, который можно купить без рецепта. Ему также был прописан Тайленол, но только в том случае, если он попросит, а такое случалось считанные разы». «И как на это отреагировали парни из прокуратуры?» «Сейчас они исходят из того, что он проглотил вагон анапрокса». «Но вы в это не верите». «Да, конечно, не верю. Где он мог спрятать такую прорву таблеток? В своем костлявом заду? Мне пора. Перезвоню, как только найду список посетителей, если таковой существует». «Спасибо, Норма. Примите анапрокс, чтобы избавиться от головной боли». «Да пошли вы, Билл». Но она смеется.